Московский лес. Селение Медицинский сад. «Может, поднимемся до нас?» – предложил Яцек. «Там тише, спокойнейше». «Тише у них, как же!» – фыркнул Бич. «Пока до вашего офиса гребаного доберешься, полдюжины волосанов пристрелить придется, никак не меньше. Оно нам надо? Да лезь на вашу верхотуру!» Яцек пожал плечами и не стал настаивать. «Егерь, как ни крути, прав. Подъем на 60 этажи башни «Восток», где располагалась база партизан, всякий раз превращалась в физкультурный подвиг, в особенности, если визитеры с ног до головы увешаны оружием. Они сами старались лишний раз не мотаться туда-сюда, предпочитая двух-трехдневное дежурство на мосту во главе очередной группы рекрутов. Ноги-то они не казенные. «К тому же надо дождаться еще кое-кого», — добавил Бич. «Яська утром доставила письмо от Евы. Она забрала Виктора от Лешаков, и к вечеру будут здесь. Если с дрезиной повезет, конечно. Прежде чем что-то решать, надо уснить, что там за гембель. А для этого надо бы расспросить ее вдумчиво и со вкусом». Поляк кивнул. Он, как и другие, срочно вызванные Бичом в медицинский сад по неназванному, но неотложному делу, угадал, чем все это может обернуться для леса и его обитателей. Выходило что-то несусветное и малоприятное. Для экстренного совещания был целиком арендован трактир, разумеется, согласие местного старосты. Обитателям селения настрого было запрещено приближаться к зданию. Те, впрочем, особо и не протестовали. Бичу здесь верили, знали. Ежели уж егерь затевает какой-то кипиш, то на это имеются веские причины. Неспроста же он вместе с чекистом и старостой озаботился выставлением на границе поселка смешанных постов из местных охотников и партизан, объявив, что в течение ближайших 3 дней ни один из чужаков в медицинский сад не войдет, а жителям, наоборот, не рекомендуется шляться лишний раз по окрестностям. Во избежание, как многозначительно пояснил командир партизан, положив руку на кобуру со стареньким ТТ. «Особый комендантский режим», выражение того же чекиста, тянулся уже 2 суток и грозил захватить еще столько же. Гостей набралось около 2 дюжины. 3 егерей, 2 представителя сетунского стана, один из которых Глеб, едва-едва успевший оправиться от отравы. Татьяна с Егором, явившиеся сразу, как только получили вызов. Здесь же был Леха Кочегар, как полномочный представитель путейцев. Его знаменитый паровоз отстаивался на импровизированном разъезде, устроенном прямо на мосту, чтобы не освободить внешний рельсовый путь для проходящих дрезин. Здесь же было и высшее командование партизан в лице чекиста и Яцека, а также 2 девушки – Майка, на чем присутствии настоял сам Бич, и Франа, категорически не пожелавшая вернуться после кровавых событий в Армении в безопасное главное здание МГУ. Бич беседовал с каждым из прибывших по отдельности, что, впрочем, мало прибавляло ясности. Все уже знали, из первых рук, от Франа и Глеба, о похищении Сильвана с Пиндосом на ВДНХ. Были знакомы с подозрениями касательно роли в этой истории обитателей Древобашни. И уж, конечно, внимательнейшим образом ознакомились с сообщением Евы, пересланным с Соколиной горы. Но вот что именно затеял Бич, оставалось только гадать. Все присутствующие были более-менее знакомы друг с другом, некоторые даже довольно близко. И тем более странно было видеть в этом избранном кругу никому неизвестного человека. Незнакомец был одет как самый обыкновенный барахольщик, однако множество мелких нюансов, недоступных глазу чужаков, но очевидных опытным лесовикам, выдавали в нем, нет, не ряженого, скорее человека, который играет некую роль – старательно выученную, отработанную в деталях и, к тому же, далеко не в первый раз, и все же роль. На осторожные вопросы о незнакомце Бич отвечал, что это его добрый знакомый, чье присутствие на этой встрече решительно необходимо. Спорить с егерем никто не стал, ему виднее, но зарубку сделали все. Лес он такой, приучает внимательно всматриваться в людей. «Таким образом, наши данные полностью согласуются с тем, что происходит у вас в лесу». Варяжский гость положил перед собой кожаную папку официального вида, и Еву царапнула ее явственная чужеродность на оструганной янтарной от впитавшегося воска столешнице деревенского трактира. «И основой этого являются сведения, которые уважаемый Сергей Петрович сумел раздобыть в Мидовской высотке». Я не слишком ошибусь, если предположу, что не все из присутствующих знакомы со всеми деталями этой истории. «Не ошибетесь», — ответила Ева. Вопрос был адресован вообще-то к Бичу, но Егер смолчал, и она сочла возможным вмешаться, хотя бы потому, что и сама до сих пор мало что понимала. Ева с Виктором прибыли в медицинский сад к вечеру на попутной дрезине мотовозе. Выдержали положенную порцию расспросов и подколок по поводу новой деревянной руки хранителя норы. Едва перекинувшись парой слов с Бичом, оказались в зале для совещания, в который на время превратился местный трактир. Для этого столы в нем сдвинули неровным квадратом, и участники расселись по его сторонам. Виктору и Еве, случайно или по какому-то особому замыслу, достались места напротив варяжского гостя, как уже успели окрестить загадочного незнакомца. Сам Бич сидел слева и исподволь рассматривал гостей. Встретившись с ним взглядом, варяжский гость глянул на него вопросительно. Егерь в ответ едва заметно пожал плечами. «Тогда, с вашего позволения, я вкратце обрисую ситуацию. Если я что-то упущу, меня поправят». Варяжский гость открыл папку и перебрал листы. «Без особой необходимости», — ответила Ева, — «просто чтобы потянуть время». «Что ж», — варяжский гость откашлялся. «Тогда начнем с небольшого исторического экскурса. Полагаю, версия искусственного, рукотворного происхождения Зеленого прилива, явление, которое и привело к образованию Московского леса, как и прочих аналогичных образований по всей планете, знакомо каждому из присутствующих». Слушатели запереглядывались. Вступление варяжского гостя оказалось весьма оригинальным. Что и неудивительно, ведь это один из самых распространенных сюжетов в фантастических телесериалах и разного рода конспирологических теориях. Не буду скрывать, что ведомство, которое я представляю, также приложило руку к распространению подобных слухов. «Вы имеете в виду РИИЛ?» – спросил вдруг Виктор. Ева вздрогнула от неожиданности и с удивлением покосилась на мужа. «Именно», — согласился варяжский гость. «И зачем вам это понадобилось?» «Один из способов скрыть правду — это похоронить ее в потоках правдоподобно звучащих вымыслов. Именно этим нам и приходится заниматься в числе прочего». «А в чем состоит сама правда?» «Тут мы подходим к сути нашей беседы», — ответил варяжский гость. «Вы, судя по вашему возрасту, успели застать доприливные годы?» Виктор кивнул. «В таком случае вы должны помнить, что тогда творилось в мире. Сначала это идиотская пандемия на фоне всеобщего энергетического кризиса. Потом не менее идиотская торговая война Америки с Китаем, которая закончила серией отнюдь не торговых, но ничуть не менее идиотских войн по всему шарику, включая, увы, и наше Отечество. Мир уверенно катился к глобальной катастрофе, голоду, финансовому и информационному коллапсу, даже ядерной войне. И нужно было срочно найти нечто, что заставило бы человечество свернуть с этой неверной дорожки. Например, потрясти его настолько, чтобы всем стало не до прежних склок и претензий друг к другу. Скажем, нашествием инопланетян или серией природных катаклизмов планетарного масштаба. «Вроде взрыва Йеллоустоунского вулкана?» «И вы туда же!» Варяжский гость усмехнулся. «Впрочем, в качестве примера, пожалуй, подойдет. Именно так. Глобальная катастрофа, так или иначе, затрагивающая всю планету. В нашем случае – зеленый прилив». Вокруг сдвинутых столов пронеслись недоуменные шепотки. «Так значит, это все же ваших рук дело?» Сощурился Сетунис Рудобой. «Нехорошо так сощурился, словно в прорезь прицела». «Увы, нет», – варяжский гость покачал головой. «Я сказал «увы», поскольку, будь зеленый прилив на самом деле спровоцирован спецслужбами, мы хотя бы понимали, с чем имеем дело. Но на самом деле это явление стало следствием эксперимента, произведенного в Курчатовском институте профессором Новгородцевым. Ныне, к великому моему сожалению, покойным». Рудобой со стуком закрыл рот. Вокруг столов прокатилась новая волна шепотков. Суть эксперимента Новгородцева состоял в попытке открыть своего рода внепространственный пробой, кротовую нору, червоточину, называйте как хотите. В общем, некий портал, соединяющий Землю с чем-то иным, другой планетой, другим временем, возможно, даже другим измерением. Если бы Новгородцев и его сотрудники добились бы успеха, то это означало бы не просто новое научное открытие. Нет. Человечество обрело бы то, чего было на тот момент лишено уже больше века – новые неведомые горизонты. «И вы полагали, что этого хватило бы, чтобы позабыть о собственных распрях?» – спросил Виктор. Варяжский гость невесело усмехнулся. Ведомство, курировавшее работу курчатника, с точки зрения секретности и безопасности, практически не имело сведений о том, что происходило в лабораторных исследованиях Новгородцева. Упущение, дорого обошедшееся нам всем. Хотя понять это можно. Тема не числилась в списке приоритетных, велась профессором чуть ли не на собственный страх и риск. Вот никто и не счел нужным заняться ею всерьез. И ладно бы эксперимент просто провалился, пусть даже и с разрушениями, и человеческими жертвами. Нет, он вызвал зеленый прилив, и теперь все мы расхлебываем последствия. «Чтобы да, так нет», – перебил варяжского гостя Бич. «Эксперимент Новгородцева не совсем провалился. В некотором смысле он не провалился вовсе, но это уже кому как понравится». «Прошлую нашу беседу меня удивило это утверждение, Сергей Петрович», — улыбнулся варяжский гость. «Но теперь я готов с вами согласиться. Оставим пока в стороне грандиозные последствия, которые имел зеленый прилив для человечества. И поговорим о, собственно, червоточинах, которые собирался открыть Новгородцев и которые породили зеленый прилив. Механизм этого явления пока не ясен, несмотря на то, что наши друзья, легкий кивок сначала Бичу, а потом Егору, сумели раздобыть протоколы исследований и лабораторной записи Новгородцева, предприняв рискованную вылазку на территорию курчатника. Его удивленно вздернуло брови. Слухи об этом отчаянном мероприятии ходили. И не только среди егерей, но в детали не был, как водится, посвящен никто. «Благодаря этим документам», — продолжал варяжский гость, «мы, кроме всего остального, можем с уверенностью утверждать, сейчас на территории московского леса действует несколько подобных червоточин». В трактире повисло потрясенное молчание. «Но это еще не все». Варяжский гость захлопнул свою папку. В наступившей тишине звук прозвучал, словно выстрел. «Еще одна или две могут быть открыты в любой момент, и вести они будут не в иное измерение, и даже не на другую планету, подобно тем блуждающим кротовым норам, что усеивают Щукинскую через полосицу. Новая червоточина соединит ваш лес с далеко не самым приятным местом на нашей маленькой и пока еще зеленой планете». Он сделал паузу. «С лесом Манхэттена». Стул слева от Евы скрипнул. Бич откинулся на спинку, покачиваясь на задней паре ножек. «Если присутствующие не против, я вкратце изложу последовательность событий», сказал егерь, дождавшись, когда все взгляды сконцентрируются на нем. «Не все в курсе, понимаете ли. Итак», — он чуть помедлил, — «в сентябре прошлого года присутствующий здесь Егор Жалнин, известный большинству из вас как студент, проник в жилой дом рядом со станцией метро «Университет». Сделано это было отнюдь не из-за тяги к мелкому мародерству или приключениям». Тут егерь широко ухмыльнулся. «А по прямому распоряжению его непосредственного руководителя, доцента Шапира, заведующего лабораторией микологии биофака МГУ». «Микология, если кто не в курсе, наука о грибах». Слушатели в ответ заулыбались. С наукой микологии здесь были знакомы все, по большей части в виде продукта переработки предметов изучения оной науки, просторечия называемого «грибовуха». Ева же отметила, что Бич, хоть и удерживается на этот раз от своей псевдо-одесской манеры изъясняться, но совсем уж без шуточек обойтись не может. «Целью вылазки было проникновение в квартиру упомянутого профессора Новгородцева, а точнее, один из лабораторных журналов, который, согласно имевшимся у доцента Шапира сведениям, профессор забрал домой вечером последнего до приливного дня. Не будем пока уточнять, откуда Шапира взял эту информацию». Егерь бросил короткий взгляд в сторону варяжского гостя. Тот не отреагировал. «Оставим пока без внимания происхождение этой информации. Скажем только, что студент свое дело сделал. Обнаружил лабораторный журнал и передал своему шефу. А тот, в свою очередь, связался со мной и попросил наведаться в курчатник. В журнале, видите ли, содержались некие данные, позволяющие получить доступ к архиву исследований Новгородцева. Все годы после зеленого прилива, хранившиеся в особо защищенном сейфе в его лаборатории. Не вдаваясь в подробности, скажу, что архив мы со студентом заполучили. Тут, пожалуй, важна одна деталь. В процессе на нас было совершено нападение, подготовленной боевой группой, пришедшей из МКАД. И только случайность позволила нам избежать печального финала. Однако...» Он откашлялся. «Однако с уверенностью можно утверждать, что целью нападения было помешать нашей миссии». «Откуда такая уверенность?» — подал голос старший из сетунцев. Еве его представили как рудобоя. В ответ егерь коротко отмахнулся. «Все потом». Сетунец подумал и кивнул. «Итак, материалы из лаборатории Новогородцева отправились в новосибирский филиал МГУ, где ими занялись специально обученные люди. А нам тут скучать не приходилось. Эпопея с порченным друидом вы все в курсе». «Пожалуй, добавлю пару слов на этот счет», — заговорил варяжский гость. «Риил принимал некоторое участие в этих событиях. Извините, Виктор Андреевич, надеюсь, вы на нас не в обиде за то, что мы вас, так сказать, привлекли». «Нет», — отозвался Виктор. «Я ведь сам добровольно согласился сотрудничать с Риил, хотя на тот момент и не знал, что они стоят за этой операцией. Но здесь, в лесу, по-любому лучше, чем в колонии строгого режима. А я, к тому же, разыскал свою дочь, так что мне вас еще благодарить надо». И он постучал по столешнице новой деревянной рукой. Сидевшие рядом егеря, дядя Вова и Сава из Пойменского городища, понимающе переглянулись. Трагическая история друида-отступника, засевшего в Грачевке на северо-западе леса, до сих пор была у всех на слуху, как и роль, которую сыграл в ней Виктор. «Я, с вашего позволения, продолжу», — заговорил варяжский гость. «Дело в том, что наше вмешательство было вызвано сведениями об интересе, проявленном к московскому лесу одним из преступных кланов, обосновавшихся на Манхэттене. И есть все основания полагать, что именно они стояли за этим вашим порченным». На этот раз руку подняла Уочиви танцовщица, третья из егерей, приглашенных бичом. Высокая, скорее худощавая, чем стройная, очень смуглая, с профилем, словно вырубленным топором из древесины дуба и сине-черными длинными волосами. Она была одним из редких обитателей Пау-Вау, кто мог похвастать происхождение от всамделишных североамериканских индейцев. «Вы это наверняка знаете?» «Наверняка», — сказано было таким тоном, что всем стало ясно. «Подробностей не будет». Уочиви пожала плечами, но продолжать не стала. «Ну а дальше?» — Бич откашлялся. «Дальше случилась вылазка в Мидовскую высотку, о которой наш друг уже упомянул». Легкий кивок варяжскому гостю, на который тот ответил приветливой улыбкой. «Добытые там документы были преданы огласке на недавней встрече в Соколиной обители. Они позволяют сделать однозначный вывод. Тогда, накануне Зеленого прилива, отнюдь не все в коридорах власти пребывали в неведении касательно экспериментов профессора Новогородцева. Кое-кто очень даже был в курсе и строил на этом политический расчет». Варяжский гость при этих словах развел руками. Да, мол, прозевали коллеги, не проявили должной бдительности. Но и эти люди не могли, конечно, предвидеть, чем все в итоге обернется. Единственное, что представляет для нас интерес в этих документах, это соображение Новогородцева, что в результате его экспериментов может возникнуть не одна, а множество червоточин, ведущих... А вот тут профессор переходит в область догадок и предположений, ничем по сути не подкрепленных. Я, однако, к тому моменту уже имел возможность познакомиться с червоточинами поближе и даже проник в одну из них во время рейда в Щукинскую через Полосицу. То, что мы увидели, вроде бы подтверждало прогнозы Новогородцева. Червоточины ведут в места, крайне удаленные от нашей планеты. Настолько удаленные, что одно из них было использовано в качестве места для ссылки сообщников порченного друида. Но нам и в голову не могло прийти, что одна из возникших вместе с зеленым приливом червоточин, а может быть и не одна, как знать, соединяет московский лес с другими лесами, возникшими после зеленого прилива. И одна из таких червоточин, ведущая, как и предупреждал наш гость, прямиком в лес Манхэттена, находится буквально в двух шагах от нас. Вон там. Палец уткнулся в восточную башню Федерации. Наступившей ледяной тишине громко охнула Франа. «Значит, Умара и Патрика увели на Манхэттен, и теперь придется их оттуда вызволять?» «Вряд ли», — егерь пожал плечами. «Я бы поставил на то, что они в Древобашне, но исключать, конечно, ничего нельзя». «Погодите», — нахмурился Виктор. «Но тут же вроде и говорили, что это червоточина, или как ее там, только еще будет открыта. Пусть скоро, пусть вот-вот, но сейчас-то ее еще нет, или я чего-то недопонял?» «Вы все правильно поняли», — сказал егерь. Просто нашему гостю невдомек, что дьявольские ритуалы обитателей Древобашни с обращением людей в черных зомби как раз и направлены на открытие такой червоточины. А это не так? К сожалению, так. Они действительно стремятся овладеть этой методой. Но я говорю о червоточине, возникшей вместе с зеленым приливом более 30 лет назад, вместе с теми, которых сейчас полно в Щукинской чересполосице. «У меня вопрос», — заговорил Рудобой. «Как вообще стало известно о целях этих из Древобашни? Ну, обращают они людей в черных зомби. Мерзость, конечно, но ведь не одни они такое вытворяют. Друиды, по слухам, используют прорывы для казни особо неугодных, не говоря уж о психах, которые лезут в них по доброй воле». «В самом деле, я тоже не понимаю», — поддержал Сетунся дядя Вова. «Ну, собрались они наштамповать себе пехоту из черных зомби и даже попытались пустить ее в ход для вторжения в ГЗ. Но с чего вы взяли, что так можно открыть червоточины в Манхэттене? Кстати, на ВДНХ во время похищения тоже засветились черные». «Нет, это какая-то другая мерзость», — ответил Бич. «Скорее, их вожаки и командиры. Поначалу мы полагали, что ЦВЛ таким образом готовит нечувствительных к боли идеально управляемых бойцов, после того, как провалился проект с Порченым и его грибными зомби. Однако друиды из Петровской обители во главе с моим добрым приятелем Треном расследовали эту тему своими методами. И уверены, что ЦВЛ таким образом пытается открыть новый канал между Манхэттеном и Московским лесом. «Для чего?» – немедленно спросил Сетунец, и Ева заметила, что пальцы его нервно тискают рукоятку кинжала у пояса. «Ну, например, чтобы вторгнуться через него к нам. В газеты они полезли, верно? Правда, Трен уверяет, что если ЦВЛовцы добьются своего, то новая червоточина откроется, скорее всего, на Соколиной горе». «А что стоит, что у нас в офисе?» — спросил молчавший до сих пор чекист. «Почему они не используют для вторжения ее?» Слушатели закивали. О таинственном объекте в заложенном кирпичом кабинете бывшего предводителя офисных сидельцев где-то на 60-х этажах одной из башен Москвы-Сити знали все. Ну или почти все. Бич пожал плечами. «Тут остается только гадать. Но если верить Пиндо, простите, Патрику, то на Манхэттене об этой червоточине в курсе, но до сих пор ни разу ее не использовали. Но что мешает нам попробовать пройти на Манхэттен этим путем? Нас там не ждут, уж в этом-то я уверен». Бич снова даже покачался на двух ножках, так что Ева на миг испугалась, что он опрокинется на пол. «Скажу сразу, можно только гадать, сумеем ли мы таким образом выручить наших похищенных друзей. Извините, сеньора Монтанари, говорю как есть, а вот узнать что-то о планах врага мы, пожалуй, имеем шанс». На этот раз молчание затянулось минуты на полторы. Гости переваривали полученную информацию. «Леса, конечно, хватит на всех», — медленно произнесла Ева, выдержав пристальный взгляд егеря. «Но я согласна с Бичом. Этой мерзости у нас не место. И если есть возможность ударить по ним первыми, мы просто не имеем права ее упустить. Ну и Умара с Патриком вытащим, если получится». «Это если они в Манхэттене», — сказал Бич. «А у меня на этот счет большие сомнения». «Можно будет взять пленных, заложников и позже обменять на наших ребят», — предложил Виктор. «Правозащитников и репортеров тут нет, и сгодить малину некому. Мы лесовики своих не бросаем, верно?» «Значит, решено». Егерь хлопнул ладонью по столешнице. «Начинаем готовиться к вылазке. Времени терять нельзя. Пойдем завтра утром. Все согласны?» И дождался, пока каждый из гостей кивнул в ответ.